Глава 20. Глубоко под поверхностью Спозии, в бункере хранилища номер 4, патриарх Ломиоф выслушал по коммуникатору короткий отчет и отдал необходимые указания. «Челнок только что приземлился», — сообщил он, убирая коммуникатор. «Он вот-вот будет здесь». Ба Киф кивнул. «Пора бы уже». «Хотите, я поднимусь и встречу его на полпути?» «Нет, все нормально», — сказал Ломиоф. «У охраны свои приказы. Ни к чему привлекать к этому делу еще больше внимания». «Надо думать», — хмыкнул генерал, незаметно поморщившись. «Страшно представить, как Цилла с Нейпараром сейчас утопают в истеричных сообщениях о том, что над Спозией завис боевой корабль инородцев. Подумаешь, каких-то несколько сотен сигналов бдительных граждан», — с кривой усмешкой произнес патриарх. «Будем надеяться, все они автоматически подшиваются в досье с моими заверениями, что у нас все под контролем. Не тот Джа Фоск пришлет вызволять нас из беды добрую половину сил обороны». «Будем надеяться», — согласился Ба Киф. «Впрочем, он не сделал этого, когда в доминации нарисовался Джикстас со своими Килджи. С чего бы ему сейчас пороть горячку?» «Всегда нужно считаться с фактором неожиданности», — заметил Ломиоф. «На Спозии никто в жизни не видел ни кордунский заградительный фрегат, тем более разрисованный клановой символикой Паккаш». «Точно», — подтвердил патриарх. «Разброс мнения о Трауне варьируется от любви до ненависти, но все согласны, что у него дар то и дело подкидывать свежие неприятности». «А уж как Синдикура падка на свеженькое!» «И не говорите!» — Ломиоф посмотрел на вход в хранилище. «Лабаки, вам никогда не приходилось жалеть о содеянном, о пути, который мы проложили столько лет назад?» «О пути?» — переспросил Ба Киф, как никогда остро ощутив свой возраст. У него было с десяток друзей, которые в приватной обстановке упрямо называли его средним именем тех времен, когда он еще принадлежал к семье Стайбла. Теперь же из них остался один Ломиоф. Или о том, куда Траун зашел на этом пути. «Сдается мне это одно и то же», — заметил патриарх. «Но без трассы», — он покачал головой, — «не таким нам виделся итог». «Рано подводить итоги», — напомнил генерал. «Что до вашего вопроса?» «Нет, жалеть мне не приходилось. Хотя, должен признать, порой выгораживая его перед синдиками, я в глубине души жалею, что мы не выбрали кого-то другого». «А был ли другой кандидат?» «Нет», — признал Ба Киф. «Но в этом-то и суть, не правда ли? Не было. И сейчас нет, и вряд ли появится в будущем. Со времен Тамора Трагической не случалось такого, чтобы в одной личности сочетались стратегическое и тактическое мышление, подкрепленное наблюдательностью и способностью анализировать и прогнозировать. Ему бы еще политическую гибкость патриарха Тамора», с сожалением произнес Ломиоф. «Но это уж вряд ли», — сказал Ба Киф. В конце концов, именно из-за этого на патриарха Таараки вышли с предложением свести Трауна с Трассом. Их совместное начинание... «К чему сейчас сокрушаться о несбыточном?» «Пожалуй, соглашусь». Ломиоф издал короткий страдальческий смешок. «Говорят, что копание в упущенных возможностях и вопросах, что было бы, если, признак старения. Интересно, кто из нас двоих этому больше подвержен?» «Вы, конечно», — любезно заверил его генерал. «Я-то уже давно запретил себе стареть». «Ну да, как я мог забыть?» — патриарх кивком указал на дверь хранилища. «Есть идеи, что ему надо?» «Он не сказал», — ответил Ба Киф, ощутив, как от макушки до пяток пробежал холодок. Но учитывая смуту внутри доминации и неожиданные подозрительные интересы народцев к восходу, даже не хочу гадать. Я тоже, — поддержал его Ламиов. Но догадки сами лезут в голову. У вас тоже? Ба-Киф тряхнул головой. Нет. Следующие несколько минут они провели в молчании. Затем охранники снаружи наконец открыли дверь, и в хранилище вошел Траун. Пока старший капитан приближался к ним широкими шагами, Ба-Киф вглядывался в его лицо, раздумывая, застало ли его врасплох присутствие командира. Если Траун и был удивлен, то виду не подал. «Патриарх Ламиов», — начал приветствие Траун, поочередно кивая каждому из них. «Верховный генерал Ба-Киф, благодарю, что нашли возможность встретиться со мной». «Ваш запрос к иному не располагал», — заметил Ламиов. «Да, приношу извинения, если мое сообщение было слишком категоричным», — сказал Траун. «Но дело весьма срочное, и я до сих пор не знаю, на какой временной люфт можно рассчитывать». «Извинения приняты», — кивнул патриарх. «Расскажите, что от нас требуется». «Мне нужен образец из хранилища номер 4». — пояснил Траун. — Я знаю, что, согласно политике ОЭГ, артефакты инородцев не должны покидать владения семьи Стайбла. — Скажите сразу, что вам нужно? — оборвал его Ламиов. — И зачем? — добавил Ба-Киф. — Я считаю, что Джикстас — агент вражеских сил, которые стремятся завоевать эту часть хаоса, — сказал Траун. — А может, даже весь хаос. Кроме того, я полагаю, что он держит где-то неподалеку флот, который в любой момент может выступить против доминации. Казалось, он мысленно себя подбодрил. Я хочу вовлечь его в схватку до того, как он начнет наступление. И тем самым нарушить четкие указания Синдикуры, пробормотал Ба-Киф. Если это необходимо. Ламиов щелкнул пальцами в приглашающем жесте. «Расскажите все по порядку». Они без единой реплики выслушали план Трауна, и по мере его рассказа Ба-Киф ощущал, как по всему организму расползается леденящая тревога. Он без конца повторял себе, что это безумие, и с каждой озвученной Трауном деталью щемящий холод все сильнее сковывал сердце. Закончив излагать свой план, Траун застыл на месте в ожидании их вердикта. Ба-Киф украдкой покосился на Ламиова, но тот, казалось, был полностью поглощен созерцанием Трауна. Генерал ждал, предоставив патриарху первым нарушить молчание. Наконец Ламиов стряхнул ступор. «Итак», — произнес он голосом столь же бесцветным, как и пустота в сердце Ба-Кифа. «Восход». «Восход», — подтвердил Траун. «Полагаю, вы знаете, что после этого станет с тамошними жителями?» «Знаю». «И все равно готовы пойти на это?» По лицу Трауна пробежала тень, но он решительно кивнул. «Ваше благородие, я считаю, что это наилучший шанс для доминации. Восход — единственное место, из-за которого Джикстас так трясется, что стянет туда все силы. Если мы этого не сделаем, если этого не сделаю я, он так и будет стравливать семьи между собой, пока мы не будем настолько обескровлены, что легко пойдем под его натиском». «Но провокации работают не мгновенно», — заметил Ба-Киф. «Он наверняка ничего не предпримет, пока не будет уверен в своей победе. Это дает нам какое-никакое время». «Дает ли?» — усомнился Ламиов. «Горячие головы уже сцепились у Цауса, Сарвчи, Шиона, а недавно и возле Джимирона. На мой взгляд, доминация и сама неплохо справляется с собственным развалом, по доброй воле, даже с энтузиазмом». «Вы одобряете этот план?» — не сдавался генерал. «А последствия вы обдумали?» «Все последствия!» «Если вас интересует, осознаю ли я чем придется заплатить за это согласие на операцию, то ответ – «Да, осознаю», – сказал патриарх. «Я принимаю эту цену». Он махнул рукой в сторону двери. «Если вы предпочитаете иной вариант, можете подождать у меня в кабинете». Ба Киф посмотрел на Трауна. «Такой путь пройден за все эти годы. Возможно, Ламиов был прав, когда заговорил об итогах этого пути. Но даже если так, путь закончится не в подземном тупичке, где верховный генерал доминации слишком трусит, чтобы взять на себя ответственность». «Спасибо за предложение, ваше благородие», — произнес он, — «но я останусь. Я с самого начала доверял старшему капитану Трауну, и он на моих глазах добился выдающихся успехов. Думаю, я могу довериться ему и на этот раз». «Спасибо», — тихо сказал Траун. «Вам обоим». «Приберегите благодарности до окончания операции», — предостерег его Ламиов. «Как вы и сказали, время поджимает. За дело». Час спустя все было устроено в лучшем виде. «Знаете, как с ним обращаться?» — уточнил Ба Киф у Трауна, который напоследок проверял крепление, удерживавшее ящик на месте в грузовом отсеке челнока. «Знаю», — подтвердил тот. «Верховный генерал, еще раз спасибо за это подождет», — оборвал его Ламиов, сосредоточенно глядя на коммуникатор. «Вам нужно срочно возвращаться на корабль. В систему только что прибыл адмирал Дай Лот на Дерзновенном и выставил вашим друзьям Паккаш ультиматум, чтобы они сдавались. Иначе их уничтожат». 3, 2, 1, — сказала Ар-Алани, борясь с желанием потереть глаза. Она строго напомнила себе, что образ командира зиждется на том, что он всегда владеет собой, своим кораблем и вниманием подчиненных. Но после 4-часового сна не так-то просто было поддерживать этот образ. «Ехали мы, ехали, приехали домой», — промурлыкала в утро старинную детскую песенку. «Старший командир Беклиан?» «Прилегающая зона пуста, мэм», — доложил офицер. «Средняя зона, адмирал, у нас компания», — вклинился Ларсиом, сидевший за пультом связи. «Сюда прибыл Дерзновенный и сейчас находится на низкой орбите». Он в полоборота повернулся к Ар-Алани. «Адмирал Дай Лот сообщает, что загнал в гравитационное поле планеты некордунский заградительный фрегат». «Что?» — воскликнула Вутроу. «Актрима, прыжок внутри системы», — скомандовала Ар-Алани. «Как можно быстрее и как можно ближе к ним. Ларсиом, подтвердите прием сообщения и попросите до нашего прибытия воздержаться от любых действий». «Ох, нет», — выдохнула Вутроу, как только подчиненные склонились над своими пультами. Она расширила глаза от внезапного озарения. «Думаете, там Траун?» «А кого еще сюда могли подружески подбросить на некордунском боевом корабле?» — севшим голосом произнесла Ар-Алани. Она уже успела пролистать отчеты среднего капитана Самакра о событиях в системе Рапак и на Восходе и не сомневалась, что советы Синдикура были не прочь раскатать Трауна катком. А он, естественно, направился прямиком на Спозию. Вот уж нашел место и время, чтобы спонтанно явиться при дочи сородичей. Но так ли это было спонтанно? Для Трауна не составило бы труда выяснить, что ее отрядили охранять Спозию на Бдительном. Неужели он прилетел, чтобы заручиться ее поддержкой и участием? Похоже на то. К сожалению, он не мог предвидеть, что возле Джимирона сцепятся семьи Тамай и Дрог, и Бдительная отправит их разнимать. Рассчитывал на помощь, а наткнулся на Дай Лота, адмирала чистских сил обороны, который особой участливостью как раз не отличался. «Адмирал, к прыжку готовы», — доложила Актрима. «Мэм, с Дерзновенного сообщают, что нас это не касается», — добавил Ларсиом. «Сообщают они», — холодно бросила она. Актрима. 3, 2, 1. Звезды мигнули, и бдительный оказался в заданной точке. Ар-Алани быстро оглядела окрестности в обзорном экране. «Вон там», — подсказала Вутроу. «Дерзновенный». «Вижу», — кивнула Ар-Алани. Боевой корабль класса «Норный лев» занял среднюю орбиту, но не просто болтался там, а при помощи досветовых поддерживал геосинхронную позицию вместо того, чтобы вращаться. В 10 километрах ниже виднелся некордунский фрегат, который будто бы пятился от него. Оба корабля держались строго над подземным комплексом ОИГ. Она отстраненно подумала, что Джа Фоск был прав. В хранилище действительно вломились, но только вовсе не те, чьего вторжения опасался Верховный Адмирал. «Откройтесь дерзновенным связь по узконаправленному лучу», — приказала Ар-Алани Ларсиому. «Беклиан, что это? Фрегат принимает на борт челнок?» «Да, мэм, так и есть», — подтвердил Беклиан. «Конфигурация мне не знакома. Должно быть, это их собственный». «Да, это челнок Паккаш», — согласилась она. «Ларсиом?» «Мэм, отвечают, что адмирал Дай Лот занят», — сообщил связист. «Скажите, что некордунским фрегатом командует чистский офицер», — попросила она. «Оэским, приготовьтесь стрелять лазерными очередями по пространству между дерзновенным и фрегатом. Только так, чтобы не попасть по патрульным или гражданским кораблям», — добавила Вутроу, которая как раз отошла от кресла Ар-Алани, чтобы занять место за спиной артиллериста. «Ларсиом», — позвала адмирал. «Мэм, они отвечают, что им это и так известно», — отчитался связист. «Говорят, что адмирал Дай Лот консультировался с Циллой и получил от Синдикуры указание взять старшего капитана Трауна под стражу». Ар-Алани помрачнела. «Час от часу не легче». «Мне нужно с ним поговорить». «Виноват, мэм, но он отказывается отвечать на вызов». «Такое чувство, что ему нужен отрезвляющий пинок», — угрюмо сказала Вутроу. «И не говорите», — поддержала ее Ар-Алани. «Оэским?» «Все готово, адмирал. Огонь!» Лазеры бдительного полыхнули, прорезав пространство между двумя кораблями. «На 4 счета», — обронила Вутроу. «Раз, два...» «Ар-Алани! Вы что себе позволяете?» — прогремело в динамике. «Заостряю ваше внимание на своей персоне, адмирал Дай Лот», — ответила она. «Мне сказали, что у вас приказ взять под стражу старшего капитана Трауна». «Да, есть приказ», — прорычал он. «Хотите лично его изучить?» «Мне всего лишь нужно знать, кем он подписан. Верховным адмиралом Джа Фоском, верховным генералом Ба Кифом или другим членом совета». «Что вам нужно, так это почистить уши своему связисту», — буркнул Дай Лот. «Ему же сказали, что приказ исходит от Синдикуры». «Из каких это пор Синдикура напрямую управляет силами обороны?» «Неважно, где родился этот приказ», — возразил Дай Лот. «Синдикуре нужен Траун. Я прижал его к ногтю и доставлю им тепленьким. Либо помогайте, либо не путайтесь под ногами. Выбор за вами». «Вы не спрашивали старшего капитана Трауна, зачем он сюда прибыл?» — поинтересовалась Ар-Алани. «Плевал я на это». «Ну и зря», — выпалила Ар-Алани, не сдержав раздражения. «Надо бы отодвинуть от носа приказы, а то они заслоняют глобальную картину». «Спасибо, но близорукостью я не страдаю». «Как сказать», — не сдавалась она. «Я знаю Трауна. Он ничего не делает без веской причины. Раз он появился на Спозии, значит, его подвигло на это что-то очень важное». «Допустим, по вашим понятиям, принятым во флоте экспансии и обороны, это действительно важно», — уничижительно сказал Дай Лот. «У вас же сплошной хаос перед глазами. А вот силы обороны как раз и видят ту самую глобальную картину, о которой вы мне тут толкуете». «Как насчет существования самой доминации?» — спросила Ар-Алани. «Достаточно глобально для вас?» Дай Лот издал сухой безрадостный смешок. «Да чего у вас там любят драматизировать?» «Ладно, приятно было поболтать, но работа не терпит отлагательств. Капитан фрегата попросил, чтобы я ничего не предпринимал, пока челнок Трауна не погрузится на борт. А это уже сделано. Прошу меня извинить, у меня тут намечается буксировка лучом захвата». Ар-Алани уставилась в обзорный экран, перебирая в уме варианты. Следует ли считать просьбу дождаться погрузки челнока на фрегат всего лишь проволочкой, или у Трауна есть свой план, как улизнуть из-под носа дерзновенного? Другими словами, что ей делать? Сидеть и безучастно наблюдать или вмешаться? Риск высок, последствия тяжелее. Но в глубине души Ар-Алани знала за собой такую черту, которая не позволяла пустить дело на самотек или даже на откуп тактическим умениям Трауна. Его начинания были важны, и ее задача, как офицера флота экспансии и обороны, всеми силами помогать. «Извините, адмирал», — сказала Ар-Алани, — «но вынуждена воспрепятствовать». «Что, простите?» — с угрозой в голосе спросил Дай Лот. «Вы препятствуете исполнению приказа?» «Незаконного приказа», — уточнила она, глядя на тактический дисплей. Бдительный был уже в зоне поражения дерзновенного, а значит, и сам мог уколоть его побольнее. Надо только вдумчиво выбрать мишень. «Кто вы такая, чтобы указывать, какие приказы мне выполнять, а какие нет?» — взревел Дай Лот. «Клянусь, Ар-Алани, еще одно слово!» Этот самый момент Траун и выбрал для маневра. Фрегат скакнул вперед, прямиком на дерзновенный. У Ар-Алани перехватило дыхание. Она ожидала, что лазерный огонь чистского исполина превратит некордунский корабль в крошево из металла и керамики. Но дерзновенный не успел сделать ни единого выстрела, поскольку фрегат ушел в мертвую петлю, прекратив идти на таран, и устремился за кромку атмосферы Спозии. «Выброс энергии на дерзновенном!» — выкрикнул Беклиан. «Похоже, в зоне носовых лазеров и проекторов лучей захвата короткое замыкание». «Перемотайте», — приказала Ар-Алани, повернувшись к дублирующему экрану датчиков. Поскольку ее внимание было поглощено выкрутасами Трауна, она ничего не заметила, пока Беклиан об этом не заговорил. Схематичное изображение дерзновенного будто начало жить вспять. Беклиан ускоренно перематывал запись. Вот вспышка, а вот что-то прилетело с фрегата. «Это не замыкание», — неожиданно подала голос Вутроу. «А парализующая сеть?» Она повернулась к Ар-Алани с застывшей на лице смесью неверия, возмущения и восхищения. «Траун накинул на него парализующую сеть». «И был таков», — добавила Актрима. Ар-Алани выглянула в обзорный экран. Фрегат на полном ходу пересекал звездную панораму, чуть петляя в верхних слоях атмосферы на пути к планетному кольцу Спозии и открытому космосу. Дерзновенный тоже сорвался с места, отдуваясь выхлопами досветовых двигателей в попытке догнать беглеца. Но тяжелый боевой корабль был крупнее фрегата, и его масса, соответственно, обуславливала инерцию, поэтому вскоре стало ясно, что при такой форе Паккаш беспрепятственно доберутся до точки прыжка в гиперпространство, и дерзновенный никак не сможет им помешать. Единственной альтернативой для Дай-Лота было открыть по ним огонь. Посмотрев на экран датчиков, Ар-Алани поняла, что и это ему не под силу. Все батареи носовых орудий были выведены из строя массивным разрядом парализующей сети, а за время этой короткой конфронтации он так и не удосужился активировать орудия на боковых выступах. К тому моменту, как в эти лазерные орудия накачают достаточно мощности, Траун будет вне зоны обстрела. Вутроу вернулась на свое место возле командирского кресла. «Еще полминуты, и он прыгнет», — тихо проговорила она. «Но за это время может словить пробойник или сферу». «Дай лот не станет стрелять», — ответила Ар-Алани. «Он прекрасно видел, насколько скоростной и маневренный этот фрегат, и понимает, что Траун легко уклонится и от того, и от другого». «А вдруг выстрелит назло?» — не успокаивалась Вутроу. «Нет», — Ар-Алани выразительно изогнула одну бровь. «Вы же не думали, что он в самом деле собирался исполнять приказ Синдикуры?» Вутроу озадаченно наморщила лоб. «Что-что?» «Вся эта чушь про законный приказ была лишь для протокола», — пояснила Ар-Алани. «Если бы он исходил от Джа Фоска, Траун уже сидел бы в карцере Дерзновенного. Но Дай Лот — ветеран сил обороны, притязаниями кучки аристократов его не проймешь». «Интересно», — пробормотала Вутроу. «А я-то купилась». «Я уже сказала, что на это и был расчет», — заметила адмирал. «Но кое-что просочилось между строк. Например?» «Например, неактивные лазеры на боковых орудийных выступах, чтобы Трауну не пришлось рассеивать парализующую сеть и на них тоже», — пояснила Ар-Алани. «Болтовня со мной в эфире, вместо того, чтобы притянуть фрегат, как только на него погрузится челнок». Она коротко улыбнулась. «Попытка спровоцировать меня на стрельбу, чтобы потом можно было со спокойной совестью сказать, будто бы я его отвлекла, а Траун в это время сбежал. И тем самым переложить часть ответственности на вас?» Вутроу тихо фыркнула. «Любезно с его стороны». «Я была не прочь разделить с ним ответственность», — признала Ар-Алани. «Вам станет еще смешнее, когда вы узнаете, что и выстрелить по нему я была готова». «Адмирал, Дерзновенный прекратил погоню», — доложила Актрима. «Похоже, они поняли, что это безнадежно». «Принято», — кивнула она. «Ларсиом, свяжитесь с адмиралом Дай Лотом». «Слушаюсь, мэм», — выпалил Ларсиом. «Коммуникатор подключен». «Адмирал, говорит Ар-Алани», — позвала она. «Офицер сенсорного контроля утверждает, что у вас наблюдаются какие-то неполадки с носовой орудийной батареей. Вам нужна помощь?» «Спасибо, нет», — ответил Дай Лот. Тон его голоса был ледяным, но под этой стылой коркой ей послышалось затаенное облегчение. «Ваш пострел Траун определенно умен. Надеюсь, вы рады такому исходу?» «Меня порадует только возвращение мира в доминацию», — сказала Ар-Алани. «Пока это не сбылось, мы, военные, должны полагаться друг на друга и всячески прикрывать. Вокруг сплошная тьма, и только мы стоим на страже». «Как я сказал, драматизировать у вас любят», — прорычал Дай Лот. «Прошу меня извинить, я вообще-то вез в ОИГ обломки, и скоро у меня разгрузка». Ар-Алани сдвинула брови. «Обломки?» «Да», — подтвердил Дай Лот. «Не переживайте, это не наши. Судя по всему, в системе Орнфра взорвалась какая-то ракета, вмонтированная внутрь фальшивого астероида». Вскинув голову, Ар-Алани обменялась с Вутроу встревоженными взглядами. «Никто не пострадал?» «Я же сказал, не из наших», — буркнул Дай Лот. «Пришлю вам запись происшествия. Конец связи». «Дерзновенный отключился», — доложил Ларсиом. «Вот гады», — процедила Вутроу. «Уже завезли эту дрянь в границы доминации?» «Похоже на то», — мрачно согласилась Ар-Алани. «По крайней мере, теперь силы обороны будут знать, на что обращать внимание. Они бы давно это узнали, если бы удосужились изучить наши отчеты», — припечатала Вутроу. «Наверняка некоторые удосужились». «Адмирал, вызов с поверхности по узконаправленному лучу», — озадаченно сообщил Ларсиом. Это верховный генерал Ба Киф». «Ба Киф?» — переспросила Вутроу, хмуря лоб. «Что он там? А, точно! Траун!» «Возможно», — обронила Ар-Алани. «Младший командир, перенаправьте вызов сюда». «Слушаюсь, мэм». Включив встроенный в кресло динамик, она проверила, чтобы он был настроен на конфиденциальный уровень громкости. Ар-Алани слушает. «Адмирал, это Ба-Киф», — донесся до нее голос генерала. «Ну и представление вы там устроили». «Что вы? Мы сами зрители», — заверила она его. «Да уж, мы видели», — сказал Ба-Киф. «Тем не менее, это большая удача, что вы появились в нужный момент. Перед отлетом со Спозией старший капитан Траун оставил вам записанное сообщение. У вас защищенный канал?» «Да, сэр», — ответила Ар-Алани. Вутроу, стоявшая рядом, многозначительно прочистила горло. Ар-Алани, покачав головой, жестом попросила ее остаться. «Мы готовы к приему». «Отправляю». В полной тишине она прослушала запись. «Выгорит за счет чистого куража», — прокомментировала Ар-Алани, дослушав до конца. «По-моему, Траун даже самого себя переплюнул. Как я понимаю, это не было официальным приказом». «Вы же знаете, что нет», — тяжеловесно ответил Ба-Киф. «Да и невозможно это. Нет». «По тысяче политически обусловленных причин, которые вы и сами хорошо представляете. Это полностью на плечах одного Трауна». «Поняла вас», — сказала она. «Получается, даже если план сработает, Синдикура спустит с Трауна три шкуры. Если же провалится...» Внутренности словно завязались узлом. «Если план провалится...» Отдельно взятая судьба уже не будет иметь значения. Обречена будет вся доминация. «Если мы беремся за это, то нужно вылетать в ближайшие часы», сообщила Ар-Алани Ба-Кифу. «Вы можете освободить нас от дежурства на Спозии?» «Адмирал», — позвал Ларсиом из-за пульта связиста. «Адмирал, только что пришло сообщение с пометкой «Срочно». «Я посмотрю его буквально через минуту, младший командир», — отозвалась она. «Нет, лучше посмотрите сразу», — посоветовал Ба-Киф. По голосу было слышно, что он на что-то отвлекся. «Мне тоже пришло такое сообщение. Вас отзывают на ней парар». «Что?» — воскликнула Ар-Алани, выводя текст на экран. «От верховного адмирала Джа Фоска. Всем кораблям флота экспансии и обороны. Немедленно, по получении, сложить с себя обязанности по охране планет и вернуться на ней парар». «Ого, это что-то новенькое», — пробормотала Вутроу, нависнув над плечом Ар-Алани и прочитав сообщение. «Если под что-то новенькое вы подразумеваете бредовое, то тут соглашусь», — проговорила Ар-Алани, хмуро глядя на экран. «Генерал, вы хоть что-нибудь понимаете?» «Мне прислали более подробную версию», — прорычал Ба-Киф. «Судя по всему, Синдикура рвет и мечет из-за ваших действий на Джамироне. Накиньте сверху столкновение на Орнфре между Сорокопутом и Ориссоном, и у некоторых семей лопнуло терпение. Синдик семьи Иризи выдвинул претензию и протолкнул решение об отзыве всех кораблей флота экспансии и обороны с тех планет, где у девяти правящих семей есть свои интересы». «То есть со всех подряд», — вставила Вутроу. «В сущности, да», — подтвердил Ба-Киф. «Джа Фоск взывает к спокойствию и здравому смыслу, но пока он пытается найти выход, всем придется вернуться на ней парар». «Для бдительного должно быть сделано исключение», — напомнила Ар-Алани. «Траун рассчитывает, что я буду на Шисе». «Да, но означенное место, скорее всего, весьма условно», — сказал Ба-Киф. «В конце концов, когда Траун записывал сообщение, он не знал о предстоящем приказе». С чего вы взяли, что точка сбора имеет значение? Ни с чего. Но я достаточно долго работала с Трауном и знаю, что в его планах обычно продумана каждая деталь. Ваша правда, признал Ба Киф. Я сейчас же позвоню Джа Фоску, чтобы в отношении вас сделали оговорку. Лучше посоветуйте ему написать на ваше усмотрение по поводу места, где мы должны встретиться, предложила Ар-Алани. Все равно все полетят на ней Парар, потому что это самый очевидный выбор. Но вы и те капитаны, которых вам удастся уговорить, официально ничего не нарушите, если полетите в другое место, подхватил генерал. А если он еще и правильно это сформулирует, Синдикзисталму не заметит подвоха. Неплохо придумано. Вот прямо сейчас этим и займусь. Спасибо, сэр, сказала Ар-Алани. Мы вылетаем немедленно. Удачи вам, напутствовал ее Ба-Киф. У вас уже есть на примете подельники для этой авантюры? «Кое-какие кандидатуры приходят на ум», — ответила она. «Начну с друзей Трауна». Генерал хмыкнул. «Сдается мне список небольшой». Ар-Алани тяжело вздохнула. «Ну да, какой уж есть». «Вы же понимаете, что это сугубо неофициально», — вещал из встроенного динамика командирского кресла Зиинды голос Ар-Алани. Торопливая артикуляция, встревоженный голос, решительные слова. «Ничто из того, что мы предпримем, не будет подкреплено ни приказом, ни разрешением», — продолжила адмирал. «Мы идем на это, потому что видим, что над доминацией нависла непомерная угроза, и считаем, что это, скорее всего, наша единственная надежда преодолеть ее». «Я поняла», — сказала Зиинда, посмотрев на Апроса. Первый помощник застыл рядом с ее креслом в неестественно напряженной позе, а на его лице были написаны душевные метания. «Средний капитан Апрос, вам есть что сказать?» «Да, старший капитан», — ответил он. «Во-первых, по существу плана. Даже если это устройство работает так, как утверждает старший капитан Траун, а лично мне немного не по себе возлагать все надежды на какие-то технологии инородцев, то все равно сохраняется чудовищная вероятность смертельной ошибки. Хотя, если разобраться, в случае успеха смертей будет еще больше». «В этом-то и цель, средний капитан», — сказала Ар-Алани. «Если мы сможем блокировать флот Грисков, адмирал...» «Прошу прощения», — вклинилась Зиинда. Она-то уже наловчилась улавливать, к чему Апрос так сверкает глазами. «Я бы хотела переговорить с первым помощником». «Разумеется», — разрешила Ар-Алани. «Обсудите все досконально». «Спасибо». Нажатием кнопки Зиинда заглушила микрофон. «Ну что ж, средний капитан, судя по выражению вашего лица, дело в вашей семье?» «Мэм, ничего подобного», — сказал он. «Все в порядке. Вам нужно дать ответ адмиралу Ар-Алани. Мне нужно убедиться, что мой первый помощник обеими руками за, прежде чем я решусь на такое безумие», — поправила его Зиинда. «Я за, старший капитан», — заверил ее Апрос. «Моя реакция никак не связана с операцией. Я готов обсудить свои обстоятельства позже, но пока не до этого». «Хорошо», — кивнула Зиинда, еще раз внимательно посмотрев на него перед тем, как включить микрофон. «Адмирал Ар-Алани?» «Слушаю вас, старший капитан». «Мы участвуем, мэм», — сообщила Зиинда. «Что нужно делать?» «Трауну нужно, чтобы мы через 3 дня собрались на Шисе», — пояснила адмирал. «По возможности киньте клич дальше, но только среди тех, кому можно доверять. Если Синдикура получит хоть малейшую зацепку, все закончится, не успев начаться». «Поняла вас», — кивнула Зиинда. «Приглашение касается только кораблей флота экспансии и обороны?» «Не обязательно», — проговорила Ар-Алани. «У вас кто-то есть на примете?» «Возможно», — ответила Зиинда. Я дам вам знать, когда мы определимся. Будьте так любезны. Отбой. «Старший капитан, передача завершена», — доложил с другого конца мостика Шрент. «Принято». Зиинда вопросительно приподняла брови, глядя на Апроса. «Итак, средний капитан, рассказывайте». «Слушаюсь, мэм». Первый помощник поежился. «Но прозвучит глупо». «У меня на счету тоже полно глупостей», — подбодрила его Зиинда. «Здесь я вас обскакала, если только вы тоже не задумали устроить войнушку с двумя другими семьями из-за несуществующей шахты с Наиксом. Так что выкладывайте». «Да, мэм», — Апрос помедлил. «Дело в том, что семью ЦАП в Синдикуре не особо уважают. Нас по большей части не замечают или используют как разменную монету, а уж сколько там шуточек в наш адрес. Помните, как капитан Роску сказала на Джамероне, что семья ЦАП так себе подмена? Тем не менее, вы в числе великих семей, напомнила ему Зиинда. Да, и мы по праву этим гордимся, сказал Апрос. Просто, если все получится, все будут помнить вас, Трауна и Ар-Алани. Да, как фигурантов дела на трибунале. «Но все равно вас будут помнить», — повторил он. «Старший капитан, я готов умереть за доминацию, и если это произойдет, надеюсь, что хотя бы не зря. И я знаю, что это мелочно, но я не хочу, чтобы моя жертва была забыта». «Я вас понимаю», — заверила его Зиинда. «Во-первых, самое важное из того, что вы затронули. Да, ваш вклад в общее дело не пропадет зря. В этом-то и весь смысл плана». «Да, мэм, я знаю». «Что касается памяти поколений», — она покачала головой. «Эту летопись писать не нам, Апрос. Никто не знает, кем каждого из нас через 100 лет выставят в учебниках, но будьте уверены, что те, кто вас знает, кто с вами работал и проникся уважением, будут дорожить памятью о вас. Остальные», — она передернула плечами, — «так ли это важно?» Апрос пожевал губу. «Нет, наверное, не важно». «Вы только представьте», — продолжила Зиинда, — «если все получится, как задумано, вы станете тем героем, которого все эти годы так не хватало вашей семье. Вашими стараниями семья ЦАП перестанет быть мишенью шуточек». «При всем уважении, старший капитан, это вы загнули», — притворно отмахнулся Апрос, несмело ей улыбнувшись. «Мэм, вот и все. Минута слабости прошла». «Хорошо», — кивнула она. «Прикажите Викиф рассчитать курс до Шисы. Вылетаем после того, как я сделаю пару звонков». «Хотите еще кого-то подбить на эту вопиющую авантюру?» «Только тех, кто готов рискнуть, чтобы все было не зря», — уточнила Зиинда. «И кого друзья будут помнить до скончания времен?» Она повела рукой в сторону пульта рулевого. «Идите, корпите над курсом, средний капитан. Нам предстоит дальняя дорога».